Глава 7. Народ был многослоен и непостижим, и никто, будь он хоть 7 пядей во лбу, не мог определить истину о происходящем в самом чреве народа, хотя там, в этом единственном и вечно неспокойном чреве, обязательно что-то происходило. Без этого не могло бы состояться само движение всей природной, в том числе и космической жизни, пронизывающей своими токами бесконечность времени и пространства. Николай Григорьевич не мог понять, почему ему именно в этот момент пришли какие-то абстрактные мысли, ненужные и бесполезные, о каком-то гипотетическом народе. Народ сейчас, благодаря длившемуся вот уже несколько десятилетий миру, поддерживаемому огромной ядерной военной мощью, наконец-то начал дышать свободно. Все больше людей ездят к морю отдыхать, получают квартиры, женятся, рожают детей. Страна приходит в себя после опустошительной войны. Сильно помогли сибирская нефть и газ. «Ну так. Ну и что?» Он не согласен даже со своими самыми близкими друзьями, вдруг вставшими в оппозицию. В конце концов, истинная наука развивается все-таки вне всякой политики. Каждый настоящий ученый должен заниматься своим делом. Процесс жизни многогранен и складывается из немыслимого множества составляющих. Почему-то Николаю Григорьевичу-младшему, Голикову, вспомнился старший брат Арсений, очень близкий когда-то человек, друг и наставник, еще совсем недавно сам без малого академик и нобелевский лауреат, истинный ученый с задатками гения, как все ему прочили еще в школе. И вот на самом взлете неожиданный срыв. Говорят, проклял свое прошлое, ударился в богоискательство и вообще-то просто спятил. И вот уже несколько лет и следа его не могут отыскать. Хотя, впрочем, и это в порядке вещей. Гений ведь и есть своего рода безумие и может проявиться в самой неожиданной форме. Никто не знает, в каком направлении поиска можно наткнуться на истину. Да и что такое истина? Сам хаос — не оборотная ли сторона порядка? Для него сейчас самая главная задача — установить причины радиолокационной ямы со странной периодичностью, возникающей время от времени в этом важнейшем оборонном районе, держащем в зоне недосягаемости в случае ответного удара весь Тихоокеанский сектор с его многочисленными объектами, в том числе и весь американский континент. И здесь не могло быть мелочей. В последний раз локаторы взбунтовались неделю назад, и не успела высокая комиссия прибыть на место, все вновь пришло в норму, и теперь приходилось ждать, ничего другого не оставалось. В бухту, хорошо укрытую почти отвесными скалами и склонами сопок, по глубоким непролазным ущельям сбегали небольшие северные ручьи и речки, через удобный пролив заходили суда. Пролив был в 2 мили длиною, и стихии, часто бушевавшие в океане, не могли пробиться в бухту. Только мелкая рябь во время сильных штормов и ураганов покрывала спокойную поверхность. Прибывала и убывала вода во время приливов и отливов. К берегам, в тепло и к теплу густо подходили медузы, прибой выбрасывал их студенистые тела на берег, и они медленно таяли на воздухе, превращаясь в слизистые бесформенные хлопья на солнце, и они исчезали за несколько часов бесследно. Николай Григорьевич прислушался. Тишина и покой здесь были обманчивы. Вчера он с группой топографов, синоптиков, дозиметристов, инженеров-электронщиков облетел большой район побережья на вертолете. Они приземлялись в самых диких местах, брали пробы. И сейчас все анализируется и просчитывается, но думать именно об этом не хотелось. Он хорошо знал, что последние недели были слишком напряженные и суматошные, и требовалось погрузиться в иную сферу, освободить голову. Результат мог прийти неожиданно. И вообще, какая удивительная безграничная мощь природы здесь, у черта на куличках, за 10 с лишним тысяч километров от Москвы, от ее чада и дыма, от ее постоянных интриг и загадок, хрустально-прозрачный воздух и великий океан рядом. Он дышит, живет богатырски размашисто и размеренно. Что ему, человек, со своими муравьиными делами и замыслами? Вспомнив, как недавно крупный хариус сорвался у него с крючка, Николай Григорьевич улыбнулся. Чтобы не бултыхнуться в воду, ему приходилось прижиматься спиной к почти отвесной гладкой скале с углублениями у подножия, вылизанными прибоем. Поплавок из гусиного пера и пробки вот-вот должен был нырнуть. Рыба опять брала, и, судя по всему, большая рыба. У Николая Григорьевича, страстного рыболова, все посторонние мысли вылетели из головы, глаза вспыхнули, по всему телу прошел нетерпеливый зуд. Нужно было не упустить мгновение и подсечь. Странный зуд появлялся от напряжения и раньше. Николай Григорьевич знал за собой такую слабость. Неловко присев, поскользнувшись, он все-таки подсек. Удилище выгнулось дугой. Не отрывая глаз от воды, он перехватил леску руками и стал подводить. Рыба металась у его ног, буравя, поднимая воду. И Николай Григорьевич все никак не мог приловчиться и боялся, что добыча опять сорвется. Это был пятнистый, темно-зеленый красавец-хариус килограмма на два. Вытащенный, наконец, на берег, он медленно светлел. Из него на глазах уходили живые краски подводных глубин, и брюшко перестало отличаться от спины по цвету. Хариус прыгал и прыгал. Пришлось стукнуть его головой о камень. Он сразу затих. Опять стал менять цвет. Темные крапинки на его чешуе блекли и окончательно исчезали. Николай Григорьевич подтянул к берегу длинную медную проволоку с нанизанными на нее рыбинами, присоединил к ним очередную добычу и стал вновь возиться с удочкой. Было еще совсем рано, погода стояла изумительно яркая, непривычная для жителя Москвы. На базе говорили, что месяца полтора-два в небе здесь совсем не появлялось облаков, и только солнце оживляло его холодную густую просень. Даже на 3-метровой глубине океана можно было различить, как покачиваются на каменистом дне причудливые водоросли и шевелят песок. Солнце вышло из-под сопок низко, и ущелье, в котором рыбачил Николай Григорьевич, как бы раздвинулось, повеселело. Стала видна тайга, взбиравшаяся на склоны, лиственница, ель, осина. Островки осины сквозили, а ели стояли редко и хмуро в осине и лиственнице. Залюбовавшись игрой света вокруг, Николай Григорьевич отложил удочку, вымыл пахнущие свежей рыбой руки. Азарт пропал. Опять пришли мысли о необходимости как можно скорее разобраться в ситуации, выяснить, не постарались ли здесь американские спецслужбы навести тень на плетень, не сконструировали ли какую-нибудь подводную с выходом на поверхность или космическую игрушку. Дождавшись, пока руки высохнут, Николай Григорьевич закурил, вышел из-под скалы и сел на большой, свалившийся сверху обломок красного гранита. За 2 недели пребывания он, хотя и редко сюда выбирался, полюбил это уединенное местечко. Устраиваясь удобнее, он столкнул вниз несколько камней и прилег на локоть. Папироса все-таки пахла сырой рыбой, и это раздражало. «А, вот вы где шаманите!» — неожиданно раздался за его спиной гулкий знакомый голос капитана, приставленного к нему для связи. «А я уже стал беспокоиться». «Нет и нет. Здравия желаю, товарищ академик». «Много?» «Доброе утро, капитан», — сказал Николай Григорьевич. «Вон, под обрывом полюбуйтесь. Если бы такое где-нибудь под Москвой...» Подтянув к берегу тяжелую связку рыбы, капитан привычно оценивающе взглянул. «Ничего», — одобрил он, — «гольцы хороши. Видишь, стреляют. Отнести повару, пусть зажарит, что ли?» «Мне говорили, ругается кок», — улыбаясь, сказал Николай Григорьевич. «Не знает, куда деваться от рыбы. Не едят. Жалко такое добро выбрасывать», — посетовал и связист. «Я предлагал как-то коптильню организовать. Глядишь, на долгую зиму свой бы балычок. Не разрешили. Нельзя демаскироваться». «Простите, я вам не помешал? Хотя какое это имеет значение? Мне предписано находиться возле вас безотлучно. Так что нравится или не нравится, я и без того нарушаю приказ». Показывая, что он все понимает и не в обиде на человека, должного неукоснительно выполнять свои служебные обязанности, Николай Григорьевич предложил связисту закурить московских. Ему с самого начала понравился этот человек, спокойный, ровный, умеющий в нужный момент исчезнуть или появиться, словно из воздуха. «Да, нелегкая здесь служба», — вслух подумал Николай Григорьевич. «Так оно все и идет. Ждут год, два, три, ради одной минуты, даже секунды. Затем уходят, приходят другие и тоже ждут. Сопки, небо, океан. К этому быстро привыкаешь. Вы знаете, Вадим Петрович, замечательная способность у человека именно к привыканию», — повторил он понравившееся слово, в то же время пододвигая слегка, чтобы выровнять тяжелый в зеленовато-тусклых прожилках камень, уже порядком приглаженный морем, сорвавшийся сверху, может быть, тысячу, а может и больше лет тому назад. «Да, привыкание. Мне еще полгода осталось, Николай Григорьевич», — сказал связист, щурясь от тяжелого блеска воды. «Не знаю, мне пока нравится здесь. В такой красоте побудешь, на весь век душу очистишь и авторитет заработаешь». «Душу, говорите, очистишь?» — остро глянул Николай Григорьевич. «У вас-то, Вадим Петрович, еще, пожалуй, и грехов никаких. Чистый родник. Да и авторитет теперь дело непростое. Можно и промахнуться». «Ну, можно и постараться», — с готовностью отозвался связист, бездумно и весело засмеявшись. «Как говорят, подсуетиться? Женюсь. В академию пойду. Сразу. И жениться, и в академию. А одно другому не помешает, Николай Григорьевич. Хватит и на то, и на другое». Услышав долгий протяжный звук, они враз подняли головы, и связист круто свел длинные светлые брови, отчего на лице у него появилось совсем детское выражение недовольства и обиды. «Надо думать, нечто неожиданное», — сказал он, быстро все оправляя на себе и застегиваясь. «Мир полон неожиданностей», — успел изречь Николай Григорьевич, и в тот же миг прерывистый рев, залепивший уши, сразу заполнил бухту и ущелье, и небо. Сирена помолчала и опять начала реветь, но Николай Григорьевич со своим связистом уже бежали, тяжело топая сапогами и спотыкаясь. Ущелье было теперь до краев налито солнцем и рыжим искристым блеском гранита. И вода, перенасыщенная тяжелым светом, лениво и медленно шевелилась у берегов. Здесь, на самых дальних окраинах страны, день, родившийся над просторами Великого океана, только-только входил в силу, катясь все дальше по своему извечному пути, пробуждая просторы Сибири. Страна была так велика, что к Москве еще только приближался вечер, Почему-то именно эта случайная мысль о мокрых листьях шевельнулась у Николая Григорьевича, когда он вслед за связистом пробегал мимо одного из часовых. Другой, у входа в туннель, прикрытый сверху широким козырьком скалы, остановил их и тщательно сверил фотографии на пропусках с их лицами. Николай Григорьевич знал, что в нужное время по сигналу часовые отступят внутрь, вглубь, приведут в действие нужные механизмы, и огромная глыба гранита выдвинется и закроет туннель, и тогда на базу можно будет попасть только через запасные входы и выходы. И эта мысль мелькнула и бесследно исчезла. Туннель уводил вниз, многократно разветвляясь, горели многочисленные табло, указывающие, что можно делать и чего нельзя. «Готовность один, номер один», — стучало в висках Николая Григорьевича. «Значит?» Впрочем, ничего это не значит. Теперь в мире постоянно такая готовность. Что из этого? Гранитные стены туннеля с бледно-красными прожилками скользили, сливались в глазах. Хватаясь за грудь, Николай Григорьевич привалился к стене и что-то пробормотал, оправдываясь. Ему было неловко перед связистом, тотчас встревоженно вернувшимся назад и топтавшимся рядом. «Чего-чего, сейчас. Все сидячая работа», — пробормотал Николай Григорьевич. Мимо них проскользнули двое в комбинезонах, и он узнал знакомых электриков. Потом увидел связистов, тянувших по туннелю ярко-желтый кабель. Он знал, что вся разумная жизнь в бухте и ее окрестностях ушла теперь под землю, под гранитные навалы сопок, и только бесшумные локаторы тщательно прощупывают небо. В аппаратах мгновенной связи бьются сверхчувствительные токи, ожидая необходимую информацию. Совсем недавно здесь обитали ракетчики. Теперь они со своим громоздким добром перебрались в еще большую глубь. Пожалуй, теперь и у них беспокойнее, чем обычно. Вероятно, это еще одна психологическая встряска по району, а может, и по всей системе, прикрывающей небо над огромным пространством. Плановое напоминание о том, что в этом мире действительно нельзя успокаиваться, особенно там, где никакого успокоения быть не может, где дорого может обойтись любое упущенное мгновение. Но может быть что-нибудь и другое. В мире, начиненном скрытым огнем, надо быть реалистом и философом. Нужно поддерживать психическое равновесие и иметь надежную и точную опору под ногами на скользящей земле, где поэзия добра и любви и величайшие достижения науки соседствуют с животными первобытными инстинктами, где бесконтрольная власть всегда достается людям с извращенной и больной психикой, нацеленной прежде всего на достижение власти, а потом уж на удержание ее любой ценой. Но, очевидно, здесь ничего не переменить, сколько бы хороших и умных слов ни говорилось. Поежившись, Николай Григорьевич еще раз успокаивающе улыбнулся связисту. Он представил себе, что теперь везде, на всех материках, даже в самых, казалось бы, неожиданных и неподходящих местах, раздвинулись многометровой толщины железобетонные свинцовые перекрытия, освободившие сотни и тысячи горловин. В океанах приготовились подводные лодки, затаившиеся в подводных глубинах. В воздух подняты сотни ракетоносцев и достаточно слабого шевеления человеческой руки, чтобы везде вырвались клубы огня и дыма, и над сопками, над степями и океанами, в лесных дебрях на севере и на юге всего на один неуловимый миг повиснут. «Пойдемте, капитан», — сказал Николай Григорьевич, и уже в просторном операционном зале с рядом массивных опор, поддерживающих гранитные своды, официально именуемым «Центральный» или «С1», он, опустившись на предложенный стул, отдышался окончательно. Здесь был мозг целого района, его глаза и уши, с сотнями больших и малых светящихся и мигающих сейчас экранов. с почти бесшумно работающими вычислительными машинами, с аппаратами, автоматически принимающими сводки погоды, с моделью земного шара, с четко обозначенными на ней материками и на них угрожающими объектами противника, этим уникальным прибором, копирующим вращение и движение самой планеты, с электронными картами, непрерывно выдающими нужную информацию. Здесь мыслили в глобальных масштабах. Здесь в поле видения держали весь земной шар. Здесь знали все о передвижении военных кораблей, о взлетах и движении спутников, самолетов на военных базах так называемого условного противника, и в этом тоже было свое мрачное вдохновение и даже очарование. Стояла тишина. Все застыло в напряжении. И электроника, и машины, и люди, и только вентиляторы чуть шевелили воздух. И хотя Николаю Григорьевичу ко всему этому было не привыкать, он подумал, что во всем этом есть сейчас что-то пронзительное, пустынное, ни на что не похожее, некое преддверие апокалипсиса, его предчувствие. И все это было от особой подземной тишины, хотя, с другой стороны, обстановка сейчас как-то привычно успокаивала. Она словно свидетельствовала, что все готово к предупреждению и отражению. Она как бы сосредоточивала в себе всю мощь человеческой недоверчивости и настороженности, и Николай Григорьевич с удовольствием подумал, что в долгом ожидании есть свои полезные и хорошие стороны. «Ждешь, ждешь», — сказал он себе, — «и привыкаешь, словно к обыкновенной работе, как пахарь к плугу или каменщик к мастерку. И от этого в тебе самом сохраняется трезвость и рассудительность, умение ждать, ждать, ждать сегодня, завтра, всегда. И больше всего ты желаешь, чтобы это тревожное ожидание никогда не оборвалось и не перешло в иное состояние». Он подошел к центральному пульту управления, и ему навстречу встал всевластный хозяин этого подземного царства генерал Корзухин. Поздоровался. «Все спокойно», — сообщил он. «Как обычно, у южной оконечности Камчатки лежат на дежурстве две американские подлодки, у Сахалина третья. К ним уже подходят на всякий случай наши охотнички. От Окинавы к юго-востоку идет учение. Авианосец, два ракетных эсминца США и катера так называемой японской самообороны. В остальном же все спокойно. Скорее всего, внеплановая проверка». «Дай-то Бог», — сказал Николай Григорьевич. «Конечно, с Москвой связаться теперь не получится». «Мы уже вошли в нулевую готовность», — сообщил генерал, и в его рыжеватых зрачках мелькнули задорные искры. «Я представляю, что сейчас везде творится». «Да», — сказал Николай Григорьевич, — «все замерло в ожидании самого главного сигнала. И даже на рыбалку теперь не выберешься. Придется коротать время в пещере. Весьма и весьма романтично. А погода-то какая установилась! Чудо!» Вздохнул он, и оба по сигналу дежурного оператора быстро подошли к экрану одного из радаров, засекшего неизвестный космический объект на высоте 300 километров, и мгновенно подключившего к нему внимание еще десятка следящих вычислительных устройств. Все шло своим обычным путем. Свежий ветер с океана слегка усилился, к полудню малиновые с черным блеском гранитные скалы наполнились розовым светом, и от этого теплые отсветы падали и на воду. В бухту зашел одинокий кит. Его фонтаны взлетали то в одном, то в другом конце пустынной бухты. Людей не было видно. Они ушли под землю, в каменные лабиринты, и затаились там, скрытые от всего мира, но слышавшие все и видевшие все, что в нем, этом тревожном мире, происходило.